Больше всего мы боимся не своего несоответствия. Больше всего мы боимся своей непомерной силы. Нас пугает наш блеск, а не наш мрак. Быть маленьким и скромным – не самая благородная роль. Ничтожность никого не вдохновляет, даже если она удобна окружающим. Мы хотим блистать и сверкать. Не только некоторые из нас, но все и каждый. А научившись сиять, мы неосознанно побуждаем к этому всех окружающих. Когда мы сами освобождаемся от своих страхов, мы автоматически освобождаем других. Загляни в окно, что тебе там видно? Небо, облака, одиноко, как в поле воин. Солнце, лучи дают тепло, свет и жизнь. Что ты видишь, ты мне скажи. Скажи, что тебе видно в этой луже? Грязь или отражение себя в себе? Ты видишь личность или часть массы ушедших в пошлость? Наркотики, экстазы, метастазы. Общество замкнуть тебя, зависть из глазы. Всех улыбаясь, шипя, как злые псы. Красоту все погубят ночною порой, причиняя боль, оставят валяться где-то на дороге. Уходя, услышишь смех, для них не грех любить чужой успех. Что вижу я, не важно, просто страшно от того, что проклят, видеть все так, как есть. А как же радуют чувства, без нее всегда как-то грустно. Мысли о ней не покидают голову, а на других мне абсолютно поровну. А как же радуют чувства, без нее всегда как-то грустно. Мысли о ней не покидают голову, а на других мне абсолютно поровну. Я знал, что она именно та, с кем сбылась моя мечта и пропала вся суета. Я стремлюсь каждый день успеть увидеть ее образ, пойми, утонул в любви. И как теперь понять ту суть твоих слов о нас двоих? И как теперь тебя удивить? Ты мой мир, и я рисую твой образ иначе. Где мы с тобой счастливы, а вокруг все прозрачно. Утонул в тебе, не хочу больше никого рядом, больше никаких чувств. Есть только ты, слышишь? И есть я рядом, оба счастливы, и я от того, что ты моя. А как же радуют чувства, без нее всегда как-то грустно. Мысли о ней не покидают голову, а на других мне абсолютно поровну. А как же радуют чувства, без нее всегда как-то грустно. Мысли о ней не покидают голову, а на других мне абсолютно поровну. А как же радуют чувства,